И паки начат учить и приморе, и собрася к нему народ мног, яко же самому влезшу в корабль сидеть и в море, и весь народ приморе на земле бяше, и учаше их притчами много, и глаголаши им во учении своем, слышите, се изыди сей сети, и бысть, да сееше, ова паде на пути, и придоше птицы и позабаше ем. Другое же паде на камени, и где же не имяше земли многие, и абе прозябе, за ней не имяше глубины земные, солнце же воссиявше при свяде, и за ней не имяше корени исше, и другое паде в терни, и взыди терни, и подавия, и плода не даст, и другое паде на земли добрый, и даяше плод восходящий растущ, и приплодоваше на 30, и на 60, и на 100, и глаголаше, имея уши слышать и дослыши, егда же бысть един вопросиши его, и же бяху с ним собема на 10 о притчи, и глаголаши им, вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия, о нем же внешнем в притчах вся бывают, и видящие видят, и не узрят, и слышащие слышат, и не разумеют, да никогда обратятся и оставятся им греси. И глаголы им, не вести ли притчи сия, и как о вся притчи разумеете, сей слово сеет, си же суть, и же на пути, где же сеется слово, и когда услышат абе придет сатана, и отымет слово, сеянное в сердцах их, и си суть такожде, и же на каменных семьи, и же егда услышат слово, абе с радостью приемлют е, и не имут коренье в себе, но привремень суть. Та же бывши печали или гонению словесе ради абе соблажняются, а си сути же в тернии сейми, слышащие слово, и печали века сего, и лесть богатства, и о прочих похотью входящие подавляют слово, и бесплодно бывает, и сии суть, и же на земли добрые сеяни, и же слышат слово и приемлю, и плодствуют на 30, и на 60, и на 100, и глаголаши им, еда светильник приходит, да под спудом положат его или под одром, не дали на свечнице положен будет, несьбо тайно еже не явится, ниже бысь потаенно, но да приидет в явление, аще кто и матюши слышать и дослыши, и глаголаши им, блюдите, что слышите, в ню же меру мерите, возмерится вам, и приложится вам слышащим, и же буаще имать дастся ему, а и же не имать, и же имать отымется от него, и глаголаше, так и есть и Царствие Божие, яко же человек вметает семя в землю, и спит, и восстает ночью и днию, и семя прозябает и растет, яко же не весть он, себе бо земля плодит прежде траву, потом клас, та же исполняет пшеницу в классе, егда же созреет плод, абе после серп, яко наста жатва, и глаголаше, часому подобим Царствие Божие, или кои притчи приложим е, яко зерно горушечно, еже егда всейно будет земли, мне всех семен есть земных, и когда всеяно будет возрастет, и будет более всех зелий, и сотворит ветви веле, яко мощи под сенью его птицам небесным витати. И таковыми притчами многими глаголаши им слово, яко же можах услышите, без притчи же не глаголаши им словесе, особь же учеником своим сказашимся. И глаголы им в той день вечеру бывшу, прейдем на он пол, и отпущи народы пояши Его, якоже беу корабли, и ниже корабли бяху с ним. И бысь буря ветрена велика, волны же вливахося в корабль, як уже погружатися ему. И бесам на корме, на возглавнице спя, и возбудиши его, и глаголаши ему, учителю не родиши ли, яко погибаем, и восстав запрети ветру и рече морю, молчи, пристани, и улежи ветер, и бысть тишина веле, и рече им, что так острашливи есте, как они имате веру, и убоявшися страхом велим и глаголаху друг ко другу, кто убо сей есть, яко и ветер, и море послушают его».